Глава 16. Железный капут. Двое зольдатов не спеша прогуливались в барак. Считая хиви ничтожествами, они их не опасались. Да какой истинный ариец испугается жалкого унтерменша, к тому же безоружного? Тимофееву оба немца напоминали жранкеля и дранкеля из каламбура. Прогрюков сапожищами, они ввалились в блок и сразу увидели Макса Отто Бользена. Жранкель мотнул стволом винтовки. «Шнелле!» И это было последнее слово, которое он произнес в своей жизни. Капмессер вошел немцу в левое ухо. Дранкель заработал удар заточкой в правое. В спальном помещении никого не было. Заговорщики выгнали всех хиви под предлогом влажной уборки. Зальдатиков мигом подхватили за руки и ноги, отволокли в подсобку и стащили кители. Их тут же напялили на себя Доржиев и Падало. Каски на голову, маузеры в руки, «Deutschland über alles». Хан не слишком смахивал на немца. Но кто будет приглядываться? Хиви всегда старались держаться в стороне от фрицев, а унтер... С ним будет отдельный разговор. Пошли. Тимофеев зашагал к выходу из барака. Цариндаши с Остапом держались позади него. Жорош с Паленым к этому времени должны уже маячить поблизости от Опеля. «А пропуск?» — спросил Виктор, не поворачивая головы. «А унтер уже все пробил и печать в комендатуре шлепнул», — сказал Доржиев. «Он первым вышел и послал этих». «Понятно». Тимофеев с самого утра был на взводе. Напряжение натягивало нервы и сковывало мышцы. Пальцы дрожали, как у похмельного. Зубы постукивали, сердце колотилось. Сейчас все решится. Или они выиграют, или проиграют. И переиграть не получится. Больше им шанса не представится. Просто потому, что сегодняшний провал тождественен смерти. Не получится ничего, их поймают и расстреляют. Или убьют при попытке к бегству, так что выбор невелик. А выиграть так хочется. Уйти с этого скотного двора, никогда даже не вспоминать бесконечные допросы в Сатурне, не видеть эти проклятые арийские рожи. А Опель все ближе. Унтер-офицер стоял около кабины, лениво затягиваясь сигареткой и вертя в пальцах раскрытую пачку Империума. Неподалеку курил водитель. Сдвинув пилотку на макушку, он лениво обходил грузовик, пиная скаты носком сапога. Заметив зальдатиков, ведущих Бользена, унтер жадно затянулся в последний раз, хотел было выкинуть окурок, но тут к нему на полусогнутых, растягивая губы в умильные просительные улыбки, приблизился Николаенков, бормоча: «Битте, битте, раухен!» Скривившись, унтер щелчком отправил чинарик Жорожу. Тот метнулся его поймать и оказался совсем рядом с немцем. Николаенков провел молниеносный удар щуплому унтеру в висок. Того, уже мертвого, отбросило к машине. Но Виктор не дал ему упасть. Тут же, нахлобучив фуражку себе на голову, Тимофеев передал тушку немца Жорожу. Быстро стянул ремень и китель, напялил на себя и залез в кабину. Если бы... Кто раньше сказал ему, что он сможет проделать вот все настолько быстро, за какие-то секунды, то Витька не поверил бы. Уже сидя на переднем сиденье, он выдохнул. На сиденье лежал шмайсер унтера. Пригодится в хозяйстве. Тут же за руль уселся Остап и завел двигатель. «А...» — начал Тимофеев. «Паленый вместо меня», — ухмыльнулся Падало. «Ага». Виктор глянул в заднее окошко. Двое конвоиров сидели у борта, Доржиев и Паленый, а Николаенков смирно поместился в кузове. Там же лежали трупы немцев, унтер-офицера и водителя. «Надо от трупаков избавиться», — нервно сказал Виктор. «Надо сначала выехать отсюда», — парировал Остап и тут же улыбнулся, сверкнув фиксой. «Не боись, прорвемся». Грузовик неторопливо развернулся и покатил к воротам. Двое охранников шустро отворили их, и Тимофеев небрежно козырнул им. «Будьте здоровы!» Опель выехал за пределы лагеря и свернул на север. Тут же по кабине постучали, и вниз свесилась голова Доржиева. «Мимо кустов поедешь, притормози», — сказал хан. «Усек». Грузовик сбавил скорость, съезжая на обочину, где разрослись высокие густые кусты да бурьян, и оба мертвых тела были преданы земле. Проследив за похоронами в зеркальце, Остап добавил газу и поехал дальше. Тимофеева не успокаивала эта видимость свободы. Он все еще находился в Смоленске, на оккупированной территории. У них есть максимум несколько часов, а потом в Сатурне несколько удивятся задержке, станут спрашивать, где Унтер, где Хиви. Начнутся поиски, обнаружатся трупы, и поднимется тревога. Значит, что? Значит, надо им побыстрее убраться из опасного района, уходить в леса. Думая об этих вещах, Виктор наблюдал за происходившим вокруг и насторожился не сразу. Что-то немцы зашевелились. «Слушай, а какое сегодня число?» «Здрасте!» — воскликнул Падало. «30-е с утра». «Ага, немцы начинают наступление». «Какое наступление?» «На Москву», — брякнул Тимофеев. «Да», — оживился Остап, — «здорово». «Здорово? А то! Ты поглянь, сколько техники бегает. Затеряемся». Выворачивая на шоссе, Падало притормозил, пропуская генеральский хорьх. По шоссе двигалась колонна грузовиков и бронетранспортеров. Там тоже образовался разрыв, и лимузин живенько пересек дорогу, бибикнув в знак благодарности. «Остап!» Падало и сам понял, что ему надо делать. Газуя, он быстро занял пробел в колонне, пристраиваясь за таким же опелем, тянущим орудие. Быстро двигаться в колонне не получалось. Зато грузовик будто растворился, пропал, стал незаметен среди десятков таких же прущих в сторону фронта. Никто не останавливал колонну. Никто не обращал внимания на один из следовавших в ней грузовиков. Машины сливались в одну металлическую ленту, размотанную вдоль дороги на несколько километров. Невысокая скорость, мерное гудение мотора укачивали, наводя дремоту. Колонна шла по Варшавскому шоссе, оставив позади Рославль. Солнце село, начало темнеть. «Когда совсем стемнеет, — сказал Тимофеев, — ищи съезд направо, чтоб поудобнее, и сворачивай». «А, ну да», — кивнул Падало. Не сразу, но дорогу, отходившую от шоссе, Остап приметил и аккуратно съехал, подметая фарами грунтовку. Тимофеев оглянулся. «Нет, зря он себя пугал. Колонна как шла, так и продолжала следовать в заданном направлении, затягивая разрыв. Никто не рванул за ними, не пустил очередь. Свои же». Грунтовая дорога вела на восток, потом повернула на север. «Бензин кончается», — доложил Остап. Виктор даже облегчение почувствовал. «Не надо думать, решать. Все решится само собой. Опустеет бензобак, заглохнет мотор, все на выход и ножками». Так оно и случилось минут через 15. Двигатель стал давать перебои, загоняя машину в лес. «Ага». Опель свернул на обочину, грузно перевалил канаву и покатил по лесу, огибая большие деревья, с треском ломясь через подлесок. И вдруг тишина. Машина прокатилась пару метров по инерции и остановилась. «Все, кина не будет», — громко сказал Виктор. «Электричество кончилось».